Не скидывай мне больше эту хуйню, прошу. Я сейчас и так болею. Когда будешь что-то делать, написать, я тебе напишу. А всяких ботасов твоих, соколов, шли туда подальше. До связи. Вот я не хочу, я хочу только побыть с ней в офлайне. Ты как-нибудь сам его там... Да разъебывай, когда он поймет то, что уже... Троллинг против меня не работает, это со временем все загнется. Этот паблик спонсируется. Помогаю. А вот помогая больше не работает с Бражниковым. Если про этот паблик рассказать Бражникову, то Бражников его разъебет по стриму. Этот паблик читает скакается. А у Бражникова есть уже кнопка. До связи.